Глава 52. Руслан. Я приобнял Еву за талию и вместе с ней вошел в клинику. Дед лежал в отдельной палате, но в коридоре возле палаты собралась толпа моих родственников. При нашем появлении все дружно замолчали. «Так, пользуясь паузой, скажу сразу, что коситься на Еву не стоит. Это во-первых», — громко сказал я. «Во-вторых, не знаю, какие сплетни запустил Ильяс». «Ильяс сказал, что она танцовщица в клубе», — ехидно сказала Альфия. «И что ты приплатил ей денег, чтобы она изображала невесту, что ты не уверен в отцовстве и даже заказал специальный тест». «Нет, нет и еще раз нет. Вынужден признаться, что часть сказанного правда, но...» успокоил жестом взволновавшуюся родню. «Всего лишь часть. Ева — финансовый аналитик, работающий на фирме, купленной мной совсем недавно. Но познакомились мы гораздо раньше. В клубе. В клубе, где Ева подрабатывала хореографом. Для тех, кто не в курсе, хореограф — это тот, кто ставит танцы другим». «Но танцевать она явно умеет», — возразил кто-то. «Умеет, конечно. Моя малышка танцует невероятно хорошо, но знаю об этом только я и те танцовщицы, которым Ева ставит танцы, ясно?» «Оскорблений, перевирания этого факта, сплетен и просто косых взглядов я не потерплю. Если кто-то против Евы, значит, двери в мой дом для вас закрыты». «Но...» «Я люблю свою невесту и хочу на ней жениться по-настоящему. У нас будет ребенок. Это все, что вам нужно знать. А сейчас извините, но я хочу увидеть Бабая». Я решительно протиснулся сквозь толпу и зашел в палату. Дед лежал на кровати, сложив руки на груди. Глаза были прикрыты. Возле кровати сидел Ильяс. «Шайтан хитрозадый!» процедил я сквозь зубы. «Зачем ты сунул нос не в свое дело?» «Я за честность!» выпятил подбородок Ильяс. «Фиктивные невесты и обман родственников — это не по правилам! Катись к черту со своими правилами!» «Мурат Сабитович, как вы себя чувствуете?» — спросила Ева, остановившись возле постели деда. Тот что-то невразумительно промычал и махнул пальцем, подзывая Еву ближе. Моя невеста нервно оглянулась на меня, но все-таки наклонилась. «Я же говорил тебе, Кызым, что выглядеть дураком никому не нравится», — слабым голосом прошептал дед. Я притянул Еву к себе, обнимая. «Ева ни при чем. Это была моя идея. А потом все закрутилось. Вернее, у нас все закрутилось гораздо раньше, чем я объявил Еву своей невестой». «Твоя идея? Кто бы сомневался?» Внезапно ясным голосом произнес дед и сел на кровати. «Подложите подушку повыше», — потребовал он. Ильяс исполнил просьбу. Я посмотрел в ясные глаза деда. «Бабай, мне кажется, или ты чувствуешь себя превосходно?» — спросил я. «Так и есть. Я хорошо себя чувствую», — сердито сверкнул глазами дед. «Дед! Ты всего лишь изображал, что тебе плохо?» «Вам можно? Почему бы и мне не изобразить что-нибудь?» — хмыкнул дед. «Дед, так нельзя! Мы по-настоящему испугались за тебя!» — возмутился я. «Женюсь, не женюсь! Невеста, не невеста, опять невеста! Вот так точно нельзя!» — заявил дед, потом показал пальцем по очереди на меня и Ильяса. «Подставлять друг друга тоже нельзя». «Я никого не подставлял», — возразил я. «Если только самого себя, когда влюбился по-настоящему». «Слушай, Рус, хватит ломать комедию», — хмыкнул Ильяс. «Проиграл? Признай честно». «Ты задолбал, Ильяс. Считаешь, что я проиграл? Ладно, я проиграл. Я недостойный претендент на наследство Бабая, потому что позволил всему этому зайти так далеко и разбаловал младшего брата, хотя должен был научить его самостоятельности. Именно это ты хотел услышать? Ты пересек финишную черту первым, молодец. Только в одном ты не прав. насчет Евы. Мой брак состоится. Он не будет фиктивным. Можешь сомневаться сколько угодно. Но я не позволю тебе лезть в мою семью. И не стоит пытаться очернить Еву. Тем более... Я подошел к Ильясу. Не стоит пытаться охмурять мою невесту, как ты это сделал в прошлом. Говоришь, что брак будет настоящим, но сам сомневаешься в Еве? Хмыкнул Ильяс. Нет, в Еве я не сомневаюсь, но в тебе... Я смерил взглядом Ильяса с головы до ног. В тебе, брат, я очень сильно сомневаюсь. Сомневаюсь в твоих методах. И на этот раз не советую даже смотреть в сторону Евы. Хочешь сказать, что добытые сведения неправда? Смотря что именно ты нарыл и какой стороной повернул. У монеты, как известно, две стороны. Замолчите оба! Прикрикнул дед. Надоело смотреть, как вы ругаетесь. Тем более без повода. Один балбес 10 лет тому назад решил, что обязан спасти другого от брака с пустой и бессовестной женщиной. Второй балбес обиделся на то, что первому это удалось. Выше головы не прыгнете. Но сейчас... Дед перевел дыхание. Вот сейчас, Ильяс, мне стыдно за внука. Стыдно не за Руслана с Евой и не за их отношения, которые видны и понятны всем, кто только посмотрит на эту пару. В чем-то они слукавили, но я вижу, как они тянутся друг к другу. Мне стыдно за тебя, Ильяс. Дед ткнул в сторону Ильяса пальцем. Тебе исполнится 38. Сил немерено, а ума у тебя, как у ягненка. Ты готов трясти бельем женщины своего брата. Это недостойно мужчины. Ильяс сидел пристыженный и держал спину прямо, словно лом проглотил. Значит так. Распускайте всю эту блеющую отару по домам. Дед махнул в сторону двери, имея в виду многочисленных родственников. С вами двумя и с вашим младшим братом, который предпочитает, чтобы за него отдувался кто-то другой, я еще поговорю. Хорошо, — кивнул Ильяс, поднялся с кресла и вышел, отправляя родственников прочь. «Внук или внучка?» — строго спросил у меня дед. «Рамиль сказал, что у его невесты будет внучка». «Срок еще маленький», — отозвалась Ева. «Возможно, через месяц можно будет узнать полребенка». «Думаю, будет мальчик. Будет же!» «Дед, ну тут уж кого Аллах послал!» — развел я руками. «Я не про то, балбес. Я про то, чтобы ты не надумал спрыгнуть с лодки!» — пригрозил мне дед. «Даже в мыслях не было!»